Глава 465. Укромный оголок и вмешательство. Венди, Скролл и Спир сидели в зале замка, наслаждаясь черным чаем высшего сорта, который был импортирован из города Зарева. Венди сняла светящийся чайник с крюка в камине и вылила кипяченую воду в чашку, наблюдая за тем, как поверхность воды постепенно окрашивалась в прозрачный оранжевый цвет и, вдыхая мягкий аромат, исходящий от поднимающей пара, она чувствовала, что все ее тело наполняется ленцой. Подув на чашку, чтобы охладить чай, она сделала небольшой глоток. Первоначальный вкус был немного горьким, но он медленно сменялся свежим и сладким вкусом, который освежал ее губы и язык. Когда теплая жидкость потекла в ее живот, она не смогла сдержать стон удовольствия. На другой стороне зала бумага все еще играла с сигилом Божьей воли. Она уже освоила умение вводить магическую силу в сигил, а также умела контролировать вывод магической силы. Но как бы она ни старалась, она могла зажечь только первый магический камень на сигиле. «Всякий раз, как я смотрю на нее, думаю о днях в ведьмовской ассоциации», — сказала Скролл эмоционально. «В то время никто и не думал, что мы все будем жить вот так, как сегодня. Если бы мы были в состоянии предвидеть будущее, Карбоне настаивала бы на своем так упорно». Венди поставила свою чашку. «Хорошо, что в будущем нашим пробужденным сестрам не придется испытывать те же страдания, что и нам». Договорив, она начала смеяться. «Мы, наверное, последняя партия ведьм, которым пришлось страдать. И самая старшая партия, что означает, что нам удастся насладиться наименьшим количеством хороших дней», — добавила Скролл, положив руку себе на лоб. «Похоже, мы получили худший расклад. Вот почему ты вернулась сегодня рано, чтобы насладиться минутами отдыха?» — пошутила Венди. «Я ушла только после выполнения своих обязанностей». Скролл пожал плечами. «Его высочество Роланд ушел, и, следовательно, объем работы немного меньше обычного. Я к этому не привыкла». «Неужели?» Венди подняла брови. «Когда вернется его высочество, я передам ему все, что ты сказала дословно». «Вот как!» «Тогда я не могу обещать, что на следующем экзамене ты сможешь разобраться во всех вопросах». «У вас двоих такие прекрасные отношения», — Спир хихикнула, слушая их разговор. «Хотя я уже не молода, у меня никогда и ни с кем не было таких тесных отношений в одни из самых везучих ведьм. Ну и, само собой разумеется, не у каждой ведьмы есть могущественный отец», — сказала Скролл, делая глоток чая, прежде чем продолжить, который передаст все, что у него есть дочери, даже среди аристократов такие люди редки. «Кстати, как дела в ратуше?» — Венди посмотрела на Спир. «Я слышала, что ты частенько ходишь туда в свое свободное время». «Я многому там учусь». Спир глубоко вздохнула. «Я учусь разбираться в стиле управления ведомствами, который так хорошо упорядочен и разграничен, но при этом позволяет отделам работать в тесном взаимодействии, вместо того, чтобы министры каждого отдела проводили подбор и вознаграждение своим сотрудникам. Об этом за них и позаботится ратуша. Таким образом, проблем с замещением сотрудников меньше, и это также позволяет способным гражданам беспрепятственно поступать на государственную службу. Я и представить не могу, как его высочество додумался до этого». «Она даже очень мило побеседовала с Барвом», — хихикнула Скролл. «Ах, он просто советовался со мной по нескольким вопросам, связанным с законами аристократов, в которых мне довелось разбираться», — сказал Спир, качая головой. «Кроме того, новые законы, установленные его высочеством, очень уникальны и могут быть реализованы даже на хребте падшего дракона. Я обсуждал это с Барвом». «О, о чем же они... и чем же они уникальны? Например, части, касающиеся определения гражданства?» «Сестра Венди, когда я смогу засветить второй магический камень?» — неожиданно закричала бумага, поднимая сигил Божьей воли. когда ты станешь немного старше». Венди протянула руку девушке. «Иди сюда, дай я тебя обниму». Бумага схватилась за протянутую Венди руку и оказалась в ее объятиях. Венди погладила голову бумаги, наблюдая, как две другие ведьмы обсуждают новые законы и чувствуя спокойствие. «Было бы так хорошо, если бы эта жизнь могла длиться вечно». В этот момент в зал вошел охранник. Сначала он огляделся в комнате, прежде чем подошел к четырем ведьмам с небольшим колебанием. «Что-то случилось?» Венди узнала его. Он был из личной охраны его высочества. «Леди Венди, кое-кто прибыл из-за пределов замка и утверждает, что ее дочь только что пробудилась, как ведьма», — сказал охранник с приветствием. «Его высочество уточнил, что когда его нет, вы будете отвечать за такие вопросы». «Что?» — одновременно воскликнули три потрясенные ведьмы. «Новая пробудившаяся ведьма?» — так сказал человек, что пришел. «Быстро отведи меня к нему». «Немедленно», — ответила Венди. У главных ворот замка Венди увидела двух людей, ждущих на холодном ветру. Одной даме, казалось, было около 40 лет. Ее волосы уже местами посидели, а морщины на лбу были глубокими и длинными. На ней было старомодное пальто, и она слегка сгорбилась. Другая дама была намного моложе, 17 или 18 лет. И она стояла рядом со старшей женщиной. «Это леди Венди из ведьмовского объединения», — представил Венди охранник. «Приветствуем, леди Венди». Две дамы почтительно поклонились. «Они утверждают, что они мигранты из южной территории и что полгода назад переехали в жилой район города. Я проверил их удостоверение личности и не обнаружил никаких проблем с информацией, которую они предоставили». «Ты ведьма?» Венди посмотрела на молодую девушку и сказала нежным голосом. «Как тебя зовут?» «Леди Венди задала тебе вопрос». Старшая женщина потянула младшую за рукав. «Саммер», — пробормотала девушка. «Вы ее мать?» «Да-да, это так. Ее отец все еще работает в печной области, поэтому ее привела я», — закивала старшая женщина. «Леди Венди, могу я спросить, правда ли то, что его высочество изложил в бюллетене, что ведьмы имеют право на заработную плату в виде одного золотого королевского рояла каждый месяц?» «Это правда, но она должна быть готова присоединиться к ведьмовскому объединению. Я...» Саммер открыла рот. «Она готова. Она определенно готова служить и посвящать всю себя его высочеству». Мать прервала дочь. «Мы должны подписать контракт, когда мы получим деньги». Эти слова заставили Венди нахмуриться в сомнениях. Нетрудно было понять, что мать не только относилась к своей дочери как к товару на продажу, но и думала, что Венди, ведьмовское объединение, было местом ублажения его высочества. Венди сдержала свое недовольство и спокойно ответила. «Его высочество в настоящее время занят делами в крепости Длинной Песни, и я не знаю, когда он вернется. Кроме того, будет несколько экзаменов и тестов, прежде чем она сможет присоединиться к объединению. Вы можете оставить свою дочь на наше попечение в замке, и когда его высочество вернется, мы договоримся, чтобы вы подписали контракт». Как бы там ни было, вины Саммер тут не было, и поэтому Венди не хотела изливать на нее свой гнев, вызванный невежеством матери. Несмотря на то, что ведьм принимали большинством жителей города, беженцы, которые недавно прибыли в западные земли, по-прежнему имели грубые представления о них. «Я передаю ее вам, леди Венди». Мать глубоко поклонилась, а потом похлопала голову дочери. «Веди себя хорошо и не разочаруй его высочество». «Мама, я...» Саммер хотела что-то сказать, но женщина уже повернулась и направилась к выходу. Глава 466. Повторное появление. «Саммер, верно? Не волнуйся». Венди подошла к девушке и взяла ее за руку. «Ведьмовское объединение — это не то, что себе представила твоя семья, и ты не должна будешь оставаться в замке все время. Правда?» — тихо спросила Саммер. «Конечно», — Венди улыбнулась. «Мы остаемся в замке, потому что нам больше некуда идти. До того, как его высочество приютил нас, мы жили бродяжками. Наши семьи были либо разрушены, либо мы стали им чужими. Тебе посчастливилось иметь семью». Она резко остановилась. «Пойдем внутрь, ветер здесь сильный». «Хорошо». Девушка опустила голову и последовала за Венди в замок. «Это новая пробужденная ведьма?» Скролл уже ждала у двери. «Как ее зовут?» «Саммер», — ответила Венди, а затем посмотрела на охранника. «Не могли бы вы помочь мне сообщить леди Агате, что мы ждем ее в замке? Скажите ей, что пришла новая ведьма. Сейчас она должна быть в химической лаборатории на берегу реки». «Это честь служить вам, леди Венди». Охранник поклонился, повернулся и вышел. «И правда, ведь когда Найтингейл и Сильвии нет, только Агата может различать магическую силу по типу и способности». Скролл кивнула в знак согласия. «Каковы ее способности?» «Мы еще не знаем». Венди поколотила голову молодой девушки и спросила. «Сколько тебе лет?» 18. Саммер снова занервничала перед множеством незнакомцев. 18. Спир казалась удивленной. «Разве это не возраст начала взрослой жизни?» «Когда ты поняла, что пробудилась как ведьма?» — спросила Скролл. «Расскажи нам свою историю поподробнее». «Ну, 3 дня назад, когда мне исполнилось 18 лет», — покорно ответила Саммер. «В тот день мой старший брат поймал рыбу для меня в качестве подарка, но её отняла моя вторая сестра. Мне осталось только половина хвоста. Ночью я плакала, обняв одеяло. Мне снилось, что рыба вернулась в мою миску. Когда я проснулась, я обнаружила, что рыба действительно там, и у меня также была новая старшая сестра». «Новая старшая сестра? А что это значит?» — удивленно спросила Венди. «Одна сидела за столом и ела рыбу, а другая была на полу, парализованная от страха. Однако первая вскоре исчезла вместе с рыбой. Саммер припоминала, что произошло. В то время я чувствовала, что те вещи, которые появились, имели какое-то отношение ко мне. Однако, когда я рассказала об этом своей семье, меня избил отец и сказал, чтобы я не пугала вторую сестру. А я ведь не специально испугала ее. Кто же мог подумать, что сон может стать реальным?» «Это был не сон», — Венди подтвердила то, что сказала девушка. «Это был зов пробуждения». Магическая сила собиралась внутри тела ведьмы в вышеупомянутый в день пробуждения. Во время этого процесса ведьма могла не только почувствовать странные изменения внутри ее тела. Большинство ведьм при этом не могли сдержать странную магическую силу, что заставляло их невольно использовать свои вновь приобретенные способности. Следовательно, помимо чрезвычайно тяжелого для взросления, второй по важности причиной гибели ведьм был день пробуждения. Последствия с свершением магических дел перед нормальными людьми были очевидны. Однако Венди никогда не слышала, чтобы день взросления и день пробуждения выпадал на один и тот же день. Хотя это, без сомнения, было возможно. День взросления был просто более особенным днем пробуждения. «После этого моя вторая сестра назвала меня ведьмой и сказала, что мне нужно уйти из дома. Мой старший брат ответил, что не страшно, что я ведьма, ведь в городе много ведьм. Моя семья поссорилась из-за этого». Голос Саммер стал еще тише. «В конце концов, они решили отправить меня сюда». Таким образом, оказалось, что даже люди, которые недавно прибыли из Южной территории, уже подверглись влиянию пропаганды города. К счастью для Саммер, она не была связана и передана церкви, как многие другие ведьмы. К несчастью, ее семья в конечном счете не смогла принять ведьму. Тем не менее, Венди была уверена, что ситуация будет улучшаться с течением времени. Хорошими примерами тому были жители городка Пограничный. После того, как Венди осведомилась о нескольких подробностях у Саммер, в зал вошла Агата, выглядя измученной. «Это новая ведьма?» Венди кивнула и рассказала о Саммер и ее пробуждении. «Как и Федерация проверяет способности ведьм?» После того, как она закончила слушать, Агата вытащила магический камень из-за пояса. «Обычно есть 2 этапа. На первом наблюдают за способностью, а на втором используют камень измерения для измерения совокупного уровня магической силы». Затем она посмотрела на Саммер и объяснила. «Закрой глаза и почувствуй, как магическая сила вращается внутри твоего тела». Неужели ей партнер... Нужен ли ей партнер, чтобы помочь? Венди забеспокоилась. Она стала ведьмой всего 3 дня назад. Я боюсь, что она ничего не знает о магической силе. Не нужен. Агата усмехнулась. Меня беспокоит только то, что она испугана. Пока они говорили, магический камень испустил луч бледно-зеленого цвета, охвативший Саммер. Вокруг ее груди постепенно появился туман. Его центр был бледно-желтого цвета, и казалось, что он может рассеяться в любое время. Она не солгала. После короткого наблюдения Агата остановила действие камня измерения. Это действительно особенность, которая возникает только тогда, когда день пробуждения и день взросления приходят на один день. Тип ее способности — призывающий, с которым вы все знакомы. Уровень магической силы чрезвычайно низкий. Чрезвычайно низкий. Венди поморщилась. Такое совпадение происходило и в Такире. Федерации было свидетелем пробуждения тысяч ведьм. Что-то вроде этого было довольно распространенным явлением, гордо ответила Агата. Что касается ведьм, которые пробуждались только ближе к концу взрослой жизни, у них как будто никогда и не было дня взросления. Что? Их магические способности не могли развиваться, и им таким образом оставались в предвзрослой форме навсегда. Естественно, у них не было производных навыков и устойчивого роста, которые уникальны для взрослой жизни. Я не знаю, могли ли такие ведьмы иметь верховные пробуждения, но если они не могли развиваться, проблемы в их магической силе будут мучить их всю оставшуюся жизнь. Она резко остановилась. Сначала мы должны взглянуть на способность Саммер. В конце концов, объем магической силы — это только один аспект. Сама способность — лучший способ оценить ценность ведьмы. «Агата!» — воскликнула Венди, нахмурившись. «Каждая ведьма должна считаться им младшей сестрой, а не оцениваться на основе ее способности». «Так это делается в Святом Городе». Агата была невозмутима. «Конечно, я верю, что его высочество говорит, что каждая способность имеет свое особое применение, но они по-прежнему отличаются по качеству». «О чем вы спорите?» Саммер открыла глаза, смутившись. «Ни о чем серьезном». Венди выдала улыбку и сказала утешительным голосом. «Постарайтесь продемонстрировать свои способности нам всем». «Да». Девушка затаила дыхание и медленно протянула руки. Вскоре четверо присутствующих увидели. Они увидели, что их собственные фигуры расположены по другую сторону зала. Двое из них, казалось, что-то обсуждали, но звука не было слышно. Внезапно бумага, которая давно покинула зал, снова появилась рядом с Венди и медленно вползла в объятия Венди, явив милую улыбку на лице. Венди подсознательно протянула руки к своей фигуре, но кончики ее пальцев прошли через фигуру, как будто там ничего и не было. Глава 467. Ты незаменима. После того, как иллюзия исчезла, в вестибюле воцарилась странная тишина. Через некоторое время Скролл наконец вздохнула и сказала: «Неудивительно, что твоя сестра рухнула на пол. В шоке. Это ведь ужасает». «Способность размещать целую группу в иллюзии очень редка, но и не нова», — медленно сказала Агата. «Когда я была в Федерации, я знала, по крайней мере, 2 ведьмы с подобными способностями, одна из которых была старшей ведьмой из города Падшей Звезды». «Сколько раз ты можешь использовать эту способность каждый день?» — спросила Венди. «Можешь ли ты контролировать период времени, который показывает иллюзия?» «Согласно обычным практикам, его высочество должна была быть проведена всесторонняя проверка способности новенькой, чтобы понять ее характеристики, эффективность и использование. О, 2 или 3 раза!» — прошептала Саммер. «И что вы подразумеваете под временем? Вы спрашиваете, как давно произошло то, что я показываю?» Увидев, что Венди кивнула, Саммер почесала голову в смущении. «Я никогда не пробовала, но я думаю, что чем давнее картинка, тем больше нужно усилий». Венди не могла не рассмеяться. «Требуются не усилия, а магическая сила внутри твоего тела». «Магическая сила?» Ты должна чувствовать, что она течет внутри тебя, как вода, или парит внутри тебя, как туман. Использование твоих способностей требует магической силы, пояснила Скролл. О магической силе много, что... О магической силе много, что нужно узнать, и в будущем я буду тебя всему учить. «Ага», — Саммер кивнула. Затем Венди поручила Саммер использовать все свои силы, чтобы показать иллюзию. На этот раз иллюзия касалась произошедшего полтора дня назад, когда в вестибюле сияли огни, а сестры ведьмовского объединения обедали за длинным столом. Саммер полностью истощила свою магическую силу и опустила руки, тяжело дыша, с выступившими капельками пота на лбу. Венди записала результаты двух тестов в блокнот, но она не смогла придумать ни одного использования для способности Саммер. Ее иллюзии могут показывать только прошлое, но не могут предсказывать будущее, поэтому нам придется подождать, пока его высочество Роланд вернется и рассудит. При этой мысли она не могла не почувствовать себя немного расстроенной. Его высочество однажды сказал ей, что хочет сделать ведьмовское объединение организации с самоуправлением и назначить ее директором. Однако она была не так хорошо осведомлена, как его высочество, поэтому она не могла придумать всех возможностей для способностей своих сестер, как он смог. Собрав свои эмоции в кулак, Венди собиралась сказать несколько слов поддержки Саммер, когда Скролл подала ей знак. Две ведьмы отошли в сторону, и Венди спросила, что случилось. «Ты планировала рассказать Саммер, что она может остаться здесь, если она не хочет идти домой?» — спросила Скролл, нахмурившись. «Ты забыла, что ведьмы должны быть проверены, прежде чем присоединиться к ведьмовскому объединению?» Венди, конечно же, знала, что ведьмы должны были ответить на 10 вопросов о себе и своем происхождении под наблюдением Найтингейл, прежде чем их приняли бы. Но Саммер, вероятно, не врет. Ее удостоверение личности было сделано Сараей, и данные совпадают, не говоря уже о том, что она только что пробудилась и является небоевой ведьмой. Даже церковь не сможет предсказать что-то подобное. Магическая сила — это не единственное, что может навредить. Кинжал или пачка яда могут иметь такой же эффект, если не лучше. «Нет, да как она сможет?» «Но ты не сможешь исключить эту возможность», — прервала ее Скролл. «Ратуша отвечает за резидентскую проверку и не будет проверять каждый дом, поэтому внезапное пробуждение на самом деле является лучшим способом попасть в замок». Она сделала паузу. «Я знаю, что эта возможность очень мала, но не забывай, что мы не можем позволить себе потерять его высочество Роланда. Леди Тилли сейчас живет в доме ведьм, поэтому, если с ней что-то случится, отношения между городком пограничным и островом спящие рухнут, и вся работа его высочества пропадет даром. Это слишком рискованно». Венди молчала. Она знала, что Скролл проявляла бдительность и не имела ничего личного против Саммер, но ей все еще было трудно принять ее логику. В качестве первой ведьмы, которая пробудилась в городе под властью Роланда, Саммер считалась потенциальным вражеским шпионом, что просто разбивало ей сердце. После долгих раздумий Венди сказала: «Я понимаю, я отправлю ее обратно. Я пойду с тобой», — вздохнула Скролл. После того, как они покинули замок, Саммер мгновенно оживилась и, взяв Венди за руку, стала спрашивать о ведьмах и лорде. «Что-то не так?» — спросила Венди, ответив на все ее вопросы. «Потому что ты так рада, что тебе не нужно жить в замке?» Саммер сглотнула и смущенно опустила голову. «Я слышала, что лорд и его высочество очень страшный человек, и каждый день оскверняет всех женщин вокруг него». «Хм...» Венди чуть не подавилась. «Где ты это слышала? Разве он не принц Роланд из королевства Грейкасл? Я слышала что-то подобное много раз в городе Игл. Есть даже народные песни, которые гласят, что второй принц ленив, принц Роланд — развратник, и только принцесса Гарсия из порта Клируотер — хороший правитель», — прошептала Саммер. «Все понятно», — сказала Скролл с большим интересом. «Вероятно, так Гарсия продвигала себя. Это совершенно уникальный подход. Разве он не такой человек?» «Конечно нет», — сказала Венди, покраснев. «Скоро ты узнаешь, что он лорд, который достоин доверия ведьм». Они пришли в жилой район, где жила семья Саммер, подошли к двухэтажному дому и постучали в дверь. Мать Саммер открыла им. «Мама, я вернулась!» — взволнованно крикнула Саммер. «Как ты?» — мать промолчала и в замешательстве посмотрела на двух дам за дочерью. «Она что-то сделала не так, почему вы не хотите ее брать? Его высочество еще не вернулся, так что она может остаться в замке и ждать, пока его высочество вернется», — нетерпеливо сказала мать Саммер. «Саммер очень послушна. Она может быть немного медлительной, но она сделает все, что вы попросите ее сделать». «Госпожа, ведьмовское объединение — это не то, что вы думаете». Венди почувствовала, что в ее сердце пробирается гнев, но Скролл прервала ее, прежде чем она смогла закончить свою речь. Скролл вытащила один золотой роял и махнула им перед женщиной. «Ваша дочь действительно ведьма, поэтому мы подпишем контракт, когда вернется его высочество. Вот ваша компенсация за первый месяц». «Да-да». Внимание женщины сразу же переместилось на блестящую монету. «Спасибо, миледи. Помните, вы теперь заботитесь о ней от имени его высочества, понимаете?» «Да, миледи. Я позабочусь о Саммер». После того, как они покинули дом, Венди больше не могла сдерживать свой гнев. «Как ты могла заплатить такой ужасной женщине? Даже если ты им платила вперед, тебе следовало бы заплатить самой Саммер». «Смогла бы Саммер оставить себе этот золотой роял?» Ответ Скролл потряс Венди. «Если она не сможет сохранить его, деньги в конечном итоге попадут в руки ее семьи. И если она сможет его спрятать, она будет полностью отчуждена от семьи. Именно поэтому я отдала деньги непосредственно матери. Так Саммер не нужно будет нести это бремя. И это может помочь повысить ее статус в семье». «У нее так много времени впереди. Если мы сможем купить для нее лучшую жизнь за этот золотой роял, будет просто здорово». Венди задумалась и сказала: «Ты права, я была слишком наивна». Последовательные неудачи сильно обескуражили Венди, и она начала думать, что она недостаточно хороша, чтобы возглавить ведьмовское объединение. «Тем не менее, никто не заботится о них больше, чем ты», — сказала Скролл и с улыбкой, словно прочитала ее мысли. «После того, как я пробыла в ведьмовской ассоциации, где главой была Кара, я понимаю, что надежный лидер заботится о своих ведьмах с открытым сердцем и всегда ставит их интересы превыше всего, независимо от их способностей. Именно поэтому ты и незаменима». Глава 468. Возвращение. Спустя 2 недели Роланд наконец мог вернуться домой. После зачисток в рядах 4 благородных семей и крыс Черной улицы, он мог начать реформу крепости Длинной Песни с нуля. Меры по оказанию помощи им расселению осуществлялись упорядоченным образом. Хотя золотые королевские роялы и провизия, захваченные с территории семей Мейпл, Вульф и Дикой Розы, были не такими обильными, как те, которые были захвачены у герцога Райана, они все еще составляли шокирующее количество. Вот почему он мог беспроблемно осуществлять программу помощи всему городу и успешно продвигать свою политику во время распределения каши. Ко дню его отъезда вторая армия достигла цели по набору 500 человек, а в полицейском управлении было 200 новых членов. Роланд оставил половину своих солдат и Вейдера в крепости, чтобы они могли не только управлять обороноспособностью и поддерживать порядок, но и обучать новых призывников. Он знал, что время для реализации его плана было ограничено. Если бы он смог облегчить установление прямой связи между людьми и ратушей, он не установил бы свой авторитет среди масс достаточно быстро. Древняя власть вернется, чтобы заполнить нынешний предел власти. Как говорится, строить без разрушения невозможно. Он уже закончил разрушение, и теперь настало время построить и поднять крепость. Источником уверенности Роланда был пограничный город, население которого выросло до более чем 30 тысяч человек, более половины из которых получили начальное образование. Это приблизительно две современные средних школы, но это было шокирующее число для этой эпохи. Кроме того, начальное образование касалось не только навыков чтения, но и базовых знаний о науке и политике, а также универсального представления о патриотизме. Рост уровня грамотности обеспечит его достаточным количеством рабочей силы для революции. Кроме того, по сравнению с невежественными и кроткими гражданскими лицами, чувство патриотизма позволит разразиться невообразимой силой. Подданные города были маленькими искрами, которые в один прекрасный день устроят большой пожар на всей земле. Когда небо потемнело, Роланд увидел, что город сияет в темноте. «Послушайте, что же это?» — крикнул за ним кто-то из аристократов. «Мост!» — сказал другой человек, вытянув шею. «Боже мой, он слишком длинный!» «Это невозможно! Как можно построить такой длинный мост только двумя столпами?» «Подождите, похоже, он из стали!» На обратном пути, кроме ведьм, на лодке Роланда находилось десятки аристократов младшего ранга, которые не участвовали в восстании и, следовательно, пережили чистку. Согласно плану Роланда, эти аристократы должны были научиться иерархически управлять ратушей. После того, как городское строительство было бы официально начато, они вернутся в крепость и помогут Петрову построить вторичную ратушу, чтобы работать и давать ему обратную связь на его поручения. После того, как аристократы потеряли свои феодальные привилегии, они все хотели бы стать полезными, и единственное, на что они могли положиться, так это их собственные способности. Когда флот проходил под стальным мостом, Роланд услышал вздохи изумления аристократов позади него. Все затаили дыхание и не могли отвести взгляда, когда стальной мост, который простирался под всей ширине реки, проходил над их головами. Принц не мог не посмеяться над этими людьми, которые не переставали восклицать с тех самых пор, как они сели в лодку. Сначала они были потрясены тем, что лодка из камня могла плыть по воде. Затем они были поражены вращающимся колесом и пыхтящим паровым двигателем. «Жаль, что проект трех типов снабжения не завершен», — подумал он, — «иначе их челюсти упали бы на пол, когда они увидели силу лампочек». Лодки медленно приставали к докам с резким свистом. Барф, Картер и группа чиновников ратуши получили почтового голубя и ждали у берега. Когда они увидели Роланда, они выпустили праздничные пушечные залпы и приветствовали его набором формальностей, подходящих для короля. Роланд улыбнулся и похлопал двух мужчин по плечам, а затем привел Барва к аристократам и познакомил их друг с другом. «Ты отвечаешь за жилье, жизнь и образование этих людей», — тихо сказал он Бару. «Не обращай внимания на их личности и титулы, поскольку они больше не являются баронами. В штате у нас разные люди, и все они должны работать, чтобы жить честно, обучая их как новичков. Я хочу увидеть результаты как можно скорее. Да, Ваше Высочество». Когда Роланд вернулся в замок, все ведьмы, которые слышали о его возвращении, ждали в вестибюле. Прежде чем он почувствовал тепло системы отопления, ему в руки уже бросилось теплое тело. Он почувствовал знакомый запах ее волос и улыбнулся. «Я вернулся». «Ага». Анна подняла голову. Ее голубые глаза сверкали от радости. «Я долго вас ждала». «Я тоже, и я угу». Вскоре Роланд почувствовал дополнительный вес на каждой руке. Ему даже не нужно было смотреть, чтобы понять, что это молнии Мэгги, потому что никто другой не прервал бы их с Анной. «Эй, да вы двое все это время с ним были», — пожаловалась мистер Римон. «Да», — съязвила Лири, — «бесстыжие». «Я просто рада, что вы дома целые и невредимы», — мягко сказала Венди. «Сегодня мы должны праздновать», — предположила Скролл. «Я хочу хлеба и мороженого», — воскликнула Андреа. «С порциями пепел и шави я буду сегодня пировать». Последней к нему подошла Тилли Уимблдон. Она протянула руку и сказала небрежно: «Вы долго путешествовали». «Благодарю». Роланд улыбнулся и протянул руку. После сердечного обеда Роланд вернулся в свой кабинет и тяжело вздохнул. Хотя замок крепости был намного больше, чем небольшое местечко, это небольшое местечко было гораздо уютнее. И когда он собирался разобраться с книгами, которые он привез из крепости, в комнату вошла Анна. «Ты как раз вовремя». Роланд указал на книги, сложенные на коврике. «Слушай, это мои подарки для тебя. Это в основном исторические записи и легенды, в то время как другие секретные истории замкари западного региона. И все они были из библиотеки герцога Райна. Ах да, вот это...» Прежде чем он смог закончить, он почувствовал, как его заставили замолчать мягкие губы. Они принесли сладкий аромат, смешанный со страстью и теплой влагой. «Я правда очень скучала по тебе», — Анна выразительно произнесла слабое слово после того, как отпрянула от Роланда, пристально глядя ему в глаза. Когда он посмотрел на нее, Роланд почувствовал, как теплом наполняет его сердце. «Эта книга. Я прочитаю ее позже. Хорошая идея». И пара снова слилась в поцелуи. Глава 469. «Не заставляйте ее ждать вечно». На следующий день Роланд, напевая, вошел в свой кабинет и обнаружил, что Венди уже ждет его там. Что случилось? Он переступил через кучу пыльных книг на полу и налил ей чашку чая. «Мои поздравления, в пограничном городе появилась новая ведьма». Она улыбнулась и рассказала ему обо всем, что произошло за последние несколько дней. «Если понадобится, я могу в любое время вызвать Саммер в замок». «Первая ведьма, что пробудилась на моей территории, она также первая ведьма, нанятая после моего публичного уведомления о найме». Лицо Роланда мгновенно засияло, но когда он услышал вторую половину фразы, он спросил с любопытством: «Разве она сейчас не в замке?» «Нет, потому что Найтингейл не было рядом, чтобы проверить ее личность». Венди повторила требование Скролл. «Мы отправили ее домой, заплатив за первый месяц». «Это была неплохая идея», — Роланд кивнул. «Скажи ей прийти и подписать контракт сегодня же днем». «Да, милорд», — ответила Венди, которой явно не терпела сказать что-то еще. «Что-то еще случилось? Разве вы не сердитесь из-за мнения людей о вас и объединении ведьм?» «И еще», — она помолчала, прежде чем произнести сквозь стиснутые зубы. «Кроме того, мои способности, возможно, не подходят для руководства объединением ведьм. Скролл, опытная и мудрая, я думаю, что она должна быть назначена ответственной». «Я уверен, что ты поговорила об этом и со Скролл, так ведь?» — спросил Роланд с большим интересом. «А потом она сказала тебе, что ты лучший кандидат». «А? Наверное, я был прав». Он вздохнул. «И я чувствую то же самое. Методы управления могут быть изучены с опытом, но личность изменить намного сложнее. Разве ты не поняла, что ты самая любимая сестра ведьм, помимо Мэгги? К тому же Скролл в основном отвечает за отдел образования, и в будущем у нее будет еще больше дел, поэтому у нее не будет много времени, чтобы общаться с новыми ведьмами, в чем, как оказывается, ты лучше остальных. Ты не должна быть так строга к себе. Я прекрасно разбираюсь в людях». Прежде чем Венди смогла ответить, принц продолжил: «Что касается неправильных представлений мирных жителей об объединении ведьм, я действительно их не замечал. Я никогда и не думал, что это тело нет, что моя прежняя репутация распространилась по всему королевству». Некоторое время он размышлял. «Я должен избавиться от этого слуха как можно быстрее. В дополнение к дальнейшей рекламе объединения, нужно организовать его самостоятельную работу». самостоятельную работу. Да, я хочу превратить его в департамент, как ратушу. Ранее Роланд уже думал об этом. В объединении теперь было всего около дюжины ведьм, поэтому он все еще мог справиться с ними. Однако, если бы их стало около сотни или тысячи, как в Святой Такиле, он, очевидно, не смог бы справиться с ними в одиночку. Им нужно было создать управляющую систему, которая могла бы действовать независимо и назначать ведьм на разные должности. А сам он будет лишь выступать с предложениями по поводу их способностей и эволюции. После того, как он объяснил ей свои мысли, Венди нерешительно сказала: «Но в ратуше сотни людей, в то время как здесь только около дюжины сестер, и у всех есть свои проблемы, которыми они заняты. Я, как это изменит отношение граждан к вам?» Слухи похожи на страх, потому что они прорастают из неизвестности. Жители города могут принимать ведьм, потому что они лично получают преимущества, которые несут им Нана и Лили, сказал Роланд с улыбкой. Предоставление простолюдинам возможности присоединиться к объединению ведьм не только решит проблему нехватки персонала, но и поможет людям лучше понять эту организацию. Добровольное продвижение через самих людей определенно поможет улучшить впечатление людей от ведьм. К тому же, наша работа и вклад в город будут хорошо известны общественности. Даже Академии наук нанимали не только ученых. Множество людей были заняты повседневными поручениями, административными обязанностями и организацией исследований. Если бы он хотел, чтобы ведьмы были приняты всеми людьми, нужно было добиться того, чтобы они лучше понимали друг друга. Поэтому организация совместной работы ведьм и простолюдинов имела смысл. «Я понимаю». Венди кивнула. «Это хорошая идея. Но как мы выберем этих людей?» «Поскольку вы будете работать самостоятельно, вам также придется выполнять собственный рекрутинг и отбор». Роланд погладил подбородок. «Ты можешь попросить графиню Спир об этом, потому что она должна быть очень опытна в построении организации, сосредоточенной вокруг ведьм. Однако в объединении ведьм есть только несколько членов, поэтому вы можете начать с найма помощника или сотрудника в качестве практиканта. После демонических месяцев я построю новое здание рядом с ратушей, которое вы сможете использовать в качестве базы для объединения ведьм». Он не упомянул, что поскольку это было объединение ведьм, они отвечали бы не только за ведьм в западном регионе или королевстве Грейкасл. Если бы он мог построить нужную инфраструктуру, объединение могло бы немедленно сотрудничать с колдовскими организациями всех королевств, которые он поглощал. «Я поняла». Венди глубоко вздохнула. «Если вы решили передать мне эту задачу, я изо всех сил постараюсь ее выполнить». После того, как Венди ушла, Роланд продолжал расставлять книги, оставшиеся со вчерашнего дня. Глядя на страницы, разбросанные на полу, он не мог не вспомнить огненный им страстный поцелуй прошлой ночью. Запах волос Анны, сверкающие глаза и мягкое тело заставляли его дрожать от волнения. Хотя, когда она впервые встретилась с ним, она не колебалась, сожгла всю свою одежду, он не трепетал так сильно. Вероятно, потому что она была беспомощной девочкой, а теперь она была сильной и красивой женщиной. Всего год прошел, и она так изменилась. «Может быть, я должен был взять на себя инициативу и ответить ей?» Мысли Роланда были прерваны, когда его руки коснулись чужие пальцы, и он понял, что Найтингейл вручает ему книгу. «Давайте я вам помогу». Гроланд сделал паузу. Прошлой ночью, когда Анна последовала за ним в его кабинет и обняла его, он не заметил, чтобы Найтингейл последовала за ним с банкета. «Не волнуйтесь, я немедленно покинула вас прошлой ночью и не была третьей лишней». Найтингейл закатила глаза. «Я догадалась, что, не видев вас так долго, она бросилась бы на вас. Она никогда не подавляет свои эмоции». Неужели? С помощью Найтингейл книги были быстро расставлены на полке, заполняя каждую пять свободного места. Вот так. Роланд засунул последнюю книгу на полку. «Спасибо». «Эх, как долго вы собираетесь затягивать все это? Не заставляйте ее ждать вечно». Роланд сделал паузу и обернулся. Найтингейл уже исчезла, но ее последние слова все еще звенели в его ушах. Хотя ее голос был очень тихим, он был уверен в том, что услышал. «И не заставляй меня ждать вечно». Глава 470. Новый военный корабль. Когда Роланд подошел к тропинке, ведущей к северному склону горы, слова Найтингейл все еще звенели в его ушах. Он внезапно очнулся. «Правильно», — подумав он, — «я уже не просто обычный человек, который весь день работает с чертежами, и это уже не тот мир, в котором я жил. Теперь я владелец большой территории, и в один прекрасный день я могу стать королем, поэтому, если моя ситуация так изменилась, я не смогу действовать старыми подходами, чтобы сдерживать себя. Я просто должен следовать за своим сердцем», — сказал он себе, — «если я стану что-то форсировать из-за каких-то незначительных принципов. Это может привести только к тому, что я обижу Анну и Найтингейл». При этом мысли Роланда почувствовал, что груз с его сердца был снят. Он глубоко вздохнул и открыл дверь заднего двора. Открытие стальной двери было равносильно открытию его сердца, и он мгновенно увидел совершенно новый мир. «О, его высочество идет!» Калибри и Люсия подбежали к нему. «Вы пришли?» Анна сладко улыбнулась. Роланд увидел на ее бледной шее красную отметину и не смог не вспомнить страстную сцену прошлой ночи. Однако, так как он уже принял решение, он не возражал подождать еще немного. «Ты закончила, модель?» «Конечно», — сказала Анна. Выйдя из двора, они увидели стальную лодку посреди пруда, окруженного снегом. Стальная лодка была около 1 метра в длину и 20 сантиметров в ширину и выглядела намного тоньше, чем эти громоздкие бетонные лодки. К носу лодка, видимо, сужалась. Ее корма была ровной, и единственной уникальной ее частью было то, что корпус был покрыт перекрывающимися опорными стержнями, как если бы они были собраны вместе из тысяч квадратов. «Это именно то, чего я и хотел», — воскликнул Роланд. «По сравнению с бетонными лодками, которые выливались в стальные формы, у чистой стальной лодки были уникальные деликатность, а перекрывающие решетки детали ее похожи на произведение искусства. Он знал, что каждая часть этой модели была закалена с помощью черного пламени, и, судя по уменьшенным пропорциям, без единого пропуска, если бы эта модель была перенесена в совершенно современный мир, она стоило бы десятки тысяч юаней». «Это новый вид лодки, которую вы хотите построить?» «Да», — Роланд кивнул. «Это также первый военный корабль регулярных войск города». Первоначально Роланд планировал использовать бетонные лодки, как канонерские лодки, на мелководье, но понял, что если новые двигатели не будут обеспечивать достаточную мощность бетонных лодки, будут слишком медленными. Даже с горючим и экипажем средняя скорость флота во время путешествия в крепости Длинной Песни составляла всего от 8 до 9 км в час. Если бы лодки также должны были перевозить 152-миллиметровые пушечные орудия, порох и другое оружие, их скорость могла упасть до 5 км. Это было меньше 3 узлов в час. Такая скорость была связана с большой мертвой массой бетона, что не было проблемой при простейшем перевозе товаров, но это было нежелательной особенностью военных кораблей. Если город все еще страдал бы от недостатка стали, как это было 2 месяца назад, Роланду пришлось бы смириться с этим недостатком. Однако, с выпуском «Звезды стали» текущее количество запасов стали было достаточно, чтобы построить настоящий стальной военный корабль. Роланд выбрал простейшую методику сборки модуля, а это означало пайку стальных листов вместе с балками для формирования большого пола полого бока. А затем соединение этих блоков вместе для образования дна корпуса. Этот метод укладки исключил традиционную потребность в киле, и поскольку у противника не было никаких пушек, он не беспокоился о защитных механизмах. Стороны корпуса были сделаны почти полностью из тонких стальных пластин, что сводило к минимуму стоимость и мертвый вес. Что касается движения, Роланд решил использовать технологию пропеллера вместо лопастного колеса. Мощность все еще исходила из парового двигателя, который поворачивал два пропеллера, вращающихся шестеренками. В проекте, который он дал Анне, он также оставил место для реконструирования парового двигателя и в двигателе с тройным расширением, поскольку он планировал изобрести новый тип парового двигателя, более подходящий для лодок, начав массовое производство стальных лодок. Когда они вернулись на западный двор, Анна начала резать первую стальную пластину. Черное пламя в ее руке действительно как тонкая линейка, которая мгновенно разрезала толстый стальной блок на 7 тонких пластин, и каждая была толщиной ровно в 5 миллиметров. Затем начиналась пайка. Калибри уменьшала вес стальных балок и размещала их между двумя пластинами, а черное пламя от Анны, превратившись в чрезвычайно тонкую горячую линию, сшивали 3 компонента вместе, как нить. Этот процесс полностью отличался от ее первоначальной техники пайки, потому что ее черное пламя нагревало сталь изнутри, позволяя жидкой стали полностью заполнять все щели. После того, как 3 части были полностью объединены, луч опускался примерно на миллиметр, а это означало, что дно полностью заполнило пространство между двумя пластинами. Крест, выполненный стальными балками, мог соединяться с 4 пластинами, и большое количество крестов могло образовать пустой блок. Эти соединения были освещены калибри и перевезены на Красноводную реку, где они собирались вместе в доках. Тем временем Роланд не сводил глаз с занятой фигуры Анны. Ее светлые волосы раскачивались при ее режущих движениях, как дуги, танцующие в чистом белом снегу. Во второй половине дня Роланд встретил Саммер, недавно пробужденную ведьму. Поскольку она оказалась в его кабинете, это означало, что она прошла проверку Найтингейл. Венди уже четко записала ее способности, поэтому Роланду не нужно было больше тестов, он сразу же предъявил ей контракт. Саммер какое-то время неловко держала перо, прежде чем сказать краснее: «Я не умею писать». «Ничего страшного», — Роланд улыбнулся. «Ты можешь подписать, оставив отпечаток пальца». Она осторожно прижала большой палец к пергаменту. «Это все?» «Да». Роланд свернул контракт. «Венди рассказала мне каждую деталь о тебе. Поэтому, хотя ты и подписала контракт, тебе не обязательно жить в замке. Тебе просто нужно каждый день приходить сюда, чтобы практиковаться и посещать занятия. Венди рассказала тебе о характеристиках магической силы». «Да, ваше высочество». Как только она узнала, что ей не нужно жить в замке, Саммер расслабилась. «Леди Венди сказала, что если я не буду выпускать магическую силу, которая накапливается каждый день, я буду в большой опасности в свой день пробуждения». «Правильно. Поэтому тебе нужно хорошо попрактиковаться. Я знаю, что она продолжит учить тебя тому, что как точно контролировать магическую силу и ее связи с твоими способностями». Роланд не исправил ее, потому что он считал, что для новичка лучше всего иметь благоговение. «Если тебе что-то непонятно, ты можешь спросить любого члена объединения ведьм». «Я понимаю, ваше высочество», — сказала она, опустив голову. «Но, как вы думаете, эта способность совершенно бесполезна? Я спросила леди Венди об этом, и она сказала, что только ваше высочество даст ответ». «Конечно, не бесполезно», — сказал Роланд с улыбкой. «У тебя есть способность детектива, поэтому ты будешь очень полезна в борьбе с преступностью». «Детектива?» Саммер выглядела смущенной. «Не волнуйся, скоро ты все поймешь». Он вызвал Найтингейл из ее тумана. «С этого момента эта ведьма будет твоим руководителем». Глава 471. Воссоединение. Был вечер. Ферлин Элток был в своем кабинете, просматривая недавно выпущенные учебники, когда вдруг услышал, как кто-то постучал во входную дверь. «Дорогой, я занята с хлебом, почему бы тебе не открыть дверь?» — крикнула Ирен с кухни. «Это может быть мисс Мэй». «Хорошо». Он закрыл книгу, подошел к входной двери в гостиной и отпер защелку. Человек, стоящий снаружи, удивил его. «Отец, что привело тебя сюда?» — воскликнул Ферлин. «Я последовал за его высочеством», — сказал старый рыцарь, смахивая снег с плеч. «Фактически, я прибыл в пограничный город вчера. Хотя я и сказал им, что мой сын живет здесь, они все же устроили меня в доме, в жилом районе возле замка». «Входи. На улице холодно». Ферлин поспешно ушел с дороги. «Да, старый рыцарь казался удивленным, когда он вошел в дом. У вас центральное отопление здесь?» «Ты знаешь, что такое центральное отопление?» «Я узнал об этом только сегодня. В последний раз, когда я был здесь, я уже чувствовал, что город был необъяснимо теплым. Я думал, что отопительное оборудование, упомянутое его высочеством, было новым типом камина. На сей раз я обнаружил, что в помещении и без огня может быть очень тепло. Только тогда я понял, что он использовал пар для производства тепла. Он снял пальто и повесил его на стойку рядом с дверью. Подожди, я понимаю, что последний раз, когда мы вместе отправились в ратушу, ты тоже не был уверен, что такое это отопление. Я все понял, только лишь прочитав бюллетень ратуши. Ферлин налил чашку чая для своего отца. Прежде чем они что-либо делают, они всегда тратят время, чтобы объяснить это гражданам. Область, где висят бюллетени, на площади теперь еще популярнее, чем рынок. Значит ли это, что за два месяца его высочество смог установить устройство в домах обычных граждан? Одобрительно сказал рыцарь. Разве это не стоило бы 1000 золотых королевских роялов? Наш жилой район был одним из первых, в которых прошла установка. Западные и северные зоны все еще находятся в процессе. Говорят, что водоснабжение и отопление являются частью проекта трех типов снабжения. Когда строительство будет завершено, я буду в состоянии работать ночью как днем. Ночью к огнем брови старика поднялись. Это означает больше свечей или масляных ламп? И чиновники ратуши утверждают, что электричество будет доставлено в каждый дом. Электричество? Старик был ошеломлен. Я также считаю, что это неразумно, но об этом говорит пропаганда его высочества. Ферлин согласился с отцом. С электричеством ночи будут такими же яркими, как и дни. Любопытно, что новость эта звучала совершенно абсурдно, когда он ее слышал. Но глубоко в сердце у него было ощущение, что, поскольку это были слова его высочества, это было не совсем невозможно. В конце концов, Роланд постоянно творил новые чудеса. «Добрый вечер, рыцарь Элток». В это время из кухни выбежала Ирен и, спеша, чуть не уронила тарелку полу из запеченного хлеба, клонясь. Старый рыцарь нежно засмеялся. «Здравствуй, мисс Ирен. Не спеши так. Я еще не голоден». Ферлин увидел, как щеки его жены начали краснеть. Он прочистил горло, прежде чем добавить. «Сегодня будет еще два блюда. Успокойся. Вечер только начался». В маленькой семье прошел приятный ужин. Наконец, Ирен удалось оправиться от первоначальной паники. И после того, как трое поболтали какое-то время, она начала убирать посуду. Между тем, отец Ферлина поманил его в кабинет. Ферлин почувствовал, что отец хотел что-то сообщить ему. И точно так же, как он и ожидал, когда старый рыцарь уселся в кабинете, он спокойно спросил, «Знаешь ли ты, что произошло в крепости Длинной Песни в последние несколько дней?» «Я знаю немного». Ферлин старательно произносил свои слова тактично. «Я слышал, что 4 семьи восстали. Его высочество покинул пограничный город, чтобы подавить их. Это было опубликовано на доске объявлений». Ратуша упомянула даже об этом. Старый рыцарь был поражен на мгновение, прежде чем он пояснил Ферлину. «Хотя я послал кое-кого, чтобы сообщить его высочеству, я не ожидал, что он прибудет так быстро. Результат было легко угадать. 4 семьи не соответствовали войскам его высочества. Семьи Мейпл, Вульф и Дикой Розы были полностью раздавлены. Оставили лишь семью элков в критическом состоянии. Наша семья была почти замешана в этом событии». «Что?» Ферлин был очень удивлен. «Отец, ты...» «Конечно, это был не я». Рыцарь вздохнул. «Я уже стар и не хочу участвовать в таких рискованных делах. Но у твоего брата другие воззрения. Он хотел превзойти твои достижения и доказать свои качества как наследника. К сожалению, он занял неправильную позицию». «Ты хочешь сказать, что Миса участвовал в восстании?» Лицо Ферлина исказилось. Отец кивнул. «После того, как восстание было подавлено, он был схвачен солдатами его высочества. В день суда я отправился на площадь, чтобы увидеть его в последний раз». Ферлин закрыл глаза. Он подумал о том, что после того, как он стал рыцарем суперзвездой, его брат постоянно пытался вставить ему палки в колеса. Тем не менее, Миса был его младшим братом. Ему было бы все же жаль, что он пришел к такому трагическому концу. Поскольку у него не было крови на руках, он сдался. Он был приговорен к 10 годам работ. Теперь он должен быть в шахте Северного склона. Последняя часть рассказа отца заставила Ферлина воспрянуть духом. 10 лет работ. Я думал, ты имел в виду, что он был казнен. Рыцарь покачал головой и в несогласии. Когда я сказал, что видел его в последний раз, я имел в виду, что в последний раз он был членом семьи. С этого момента он больше не часть семьи Элтек. Ты разорвал с ним связь? «Верно». Рыцарь глубоко вздохнул. «Я давно предупреждал его, но он никогда не принимал моих слов близко к сердцу. Тот, кто играет с будущим семьи и рискует судьбой каждого члена семьи, определенно не подходит на роль преемника. Несмотря на то, что он говорил утвердительно, его выражение лица выражало печаль, а морщины на лбу углублялись. Теперь у меня остался только ты». «Отец». Ферлин почувствовал, как глаза его начинают щипать, и он невольно схватил руки отца. «Я никогда ни о чем не просил в своей жизни, но на этот раз я надеюсь, что ты добьешься успеха. У меня есть предчувствие, что семья Элтек снова будет процветать в твоих руках», — медленно сказал старый рыцарь. «Я согласился последовать за его высочеством, чтобы занять достойную позицию в предстоящих реформах. Но позиции не могут быть унаследованы, отец. Позиция рыцаря также станет почетным званием. Я знаю, но ты проигнорировал преимущества связи и опыта. Его высочество заявил, что позиции будут выдаваться на основе заслуг и выдающихся способностей, благодаря опыту и отношениям, которые твои предшественники создали. Твои шансы на получение хорошей позиции намного выше, чем у обычного человека». Он похлопал сына по спине. «Даже если ты все еще хочешь стать учителем, я не буду стоять на твоем пути. Если ты продолжишь род...» Ферлин долго молчал, пока, наконец, не кивнул. «Я понимаю, отец, я обещаю тебе. Но раз так, я спокоен». Рыцарь Элтек, похоже, был очень рад. «Кстати, если бы у тебя был выбор, в каком отделе ты бы хотел работать?» «Ну...» «Как насчет второй армии? Я слышал, как главнокомандующий Железный Топор сказал, что помимо солдат на поле боя, армия также хочет сформировать стратегический отдел, который сначала будет проверен во второй армии». Старый рыцарь пристально посмотрел на сына. «На самом деле я знаю, что твоя текущая работа тобой нелюбима. Если бы ты действительно был доволен чтением книг, ранее ты бы не был бы удел рыцаря. Его взгляд, казалось, проникал в самое сердце Ферлина. «Ты все еще тот самый утренний свет, которого я знаю, дитя мое». Глава 472. Дар любви. Одежда, обувь, кружки, ложки, вилки. Мэй проверяла каждый предмет, подсчитывая на пальцах, что-нибудь еще нужно взять. Пол был усеян предметами домашнего обихода, от чайника до деревянной посуды. «Постельное белье. Самое важное», — подумала Ирен, а потом сказала, «лучше возьми набор подушек, простыней и одеял». Услышав эти слова, Рози и Гейт разразились смехом, но вскоре замолчали, когда Мэй бросила на них холодный взгляд. «Постельные принадлежности не нужны. Картер говорит, что он купит новый набор с рынка. По слухам, эти наборы когда-то принадлежали четырем семьям и были обнаружены в подвальных помещениях их особняков». «Вау, тогда они должно быть из тонкого шелка», — позавидовала Ирен. «Я слышала, что в королевском городе есть фабрика и одежда из чистого шелка. К сожалению, только крупные аристократы и богатые торговцы могут себе это позволить. Если белье из четырех семей, оно должно быть очень хорошим». «Да, выходит так», — ответила Мэй беззаботно. «Я помню, он сказал, что один комплект стоил 5 золотых королевских роялов». «Ух ты!» Три девушки задохнулись от удивления. «5 золотых королевских роялов!» «Боже всемогущий!» Розия кусала губы. «Мне потребовалось бы почти 2 года, чтобы заработать так много денег». «Как ты можешь сравниваться со звездой западного региона?» Насмешливо сказала Гейт, стуча Розии по голове. «Мисс Мэй, знаменитость, которая выступала в королевском городе. Что касается его превосходительства Картера, он главный рыцарь его высочества. Куда тебе до них?» «Это действительно потрясающе, Мэй», — сказала Эрен, глядя на Мэй своими сияющими глазами. «Я так завидую тебе». Мэй знала, что только Ирен чувствовала искреннюю радость за нее, и это была ее искренняя в первую очередь и привлекла утренний свет. Можно было бы подумать, как тихая девушка, как Ирен, выросшая в театре, была непроницаемой для мирских соблазнов и желаний, сохраняя при этом невинность и доброту детства. Несмотря на то, что она ушла от прошлой романтики, Мэй все еще была рада видеть, что Ирен немного завидовала ей. «Когда ты станешь знаменитой, ты сможешь купить набор и для себя. В королевском городе тебе будет выплачено 10 золотых королевских роялов, как исполнительницы главной роли, не говоря уже о чаевых, которые ты получаешь от аристократов после шоу. Но как много времени мне понадобится, чтобы стать такой же, как ты?» В отчаянии спросила Эрен, сжав рот. «Похоже, вы здесь очень заняты. Репетируете?» Дверь резко распахнулась. Заглянул красивый молодой человек и спросил. «Я мешаю?» Его превосходительство Картер, Гейт и Рози тут же поклонились. «Доброе утро, мистер рыцарь». Рен повернулась, чтобы улыбнуться ему. «Мы обсуждаем, что Мэй стоит взять с собой, и как раз говорили о вас». «Обо мне? И что же вы говорили?» — с любопытством спросил Картер, почесывая затылок. «Ничего». Мэй уставилась на него и молча подумала, что он всегда казался идеальным джентльменом, когда его рот был закрыт. Но иллюзия разрушалась, как только он начинал говорить. «Почему ты пришел сюда сегодня? Сегодня не выходной, не так ли?» «Хм, не волнуйся. Его высочество дал мне немного времени, поэтому я принес тебе подарок». «Подарок?» Мэй оглядела комнату. Гейт мигом уловила намек и сказала. «О, мисс Мэй, я тут вспомнила, что у меня есть дело. Позовите меня, когда закончите упаковывать вещи. Мне тоже надо идти. Надо постирать белье. Уже 10 дней киснет». Рози тоже ушла с поклоном и потащила Эрен с собой из комнаты. «Мне не нужно ничего делать. Погоди ты, я хочу увидеть подарок Мэй». Когда голос девушки постепенно исчез, Мэй вздохнула с облегчением и заперла дверь. Она повернулась к главному рыцарю и спросила. «Итак, что за подарок? Надеюсь, это не новое изобретение его высочества». Картер огляделся, прежде чем нарушить тишину. «Твой отец...» Он занят. Думаешь, у всех есть свободное время, как у тебя? Нетерпеливо сказала Мэй. Она думала, что ее отцу потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой обстановкой после того, как он переехал из крепости в пограничный город. Однако, к ее удивлению, спустя лишь неделю он нашел канцелярскую работу в ратуше, и она ничего не могла с этим поделать. Теперь он был постоянным сотрудником в Министерстве строительства. «Я тоже занят». Картер вскинул руки в свою защиту. «Его высочество перевел одного из самых полезных сотрудников из Министерства юстиции в крепость. Теперь мне приходится решать всевозможные задачи одному. Помимо опроса шпионов и проверки статуса жителей, мне также нужно охотиться за преступниками. В эти дни у меня нет времени даже на еду. Ты не представляешь, насколько жестоки эти преступники. В отличие от любого из местных жителей в западном регионе, эти парни — это бандиты, изначально скрывающиеся среди беженцев. Сейчас стало намного лучше. Хоть они и начали буянить, но не волнуйся, они остались только на окраине города, на западе, где временные лагеря, и им не попасть во внутренний город. Я поймаю любого, кто решит устроить здесь беспорядки». Увидев Картера и то, как он стал страстно описывать свое дело, Мэй рассмеялась. «Хорошо, я поняла. Итак, мистер рыцарь, раз ты так предан миру и порядку города, я бы хотела пообедать и немного выпить здесь, прежде чем отправиться обратно по своим делам. Я бы с удовольствием, но я боюсь, что мой перерыв почти закончился». Картер протянул ей сверток. «Примерь, посмотри, подходит ли. Я попросил его высочество придумать дизайн». «Его высочество?» Мэй была аж немного удивлена. «Да, когда я сказал его высочеству о нашей свадьбе, он упомянул одежду, специально предназначенную для свадьбы. Проблема в том, что ее непросто подготовить. Я долго просил его высочества и даже подкупил мисс Сараю хлебом с мороженым, прежде чем, наконец, получил это платье». Когда Мэй развернул сверток, она увидела белоснежно-белое платье. Сердце Мэй перестало биться. Это было просто платье с продуманными и сложными деталями. Платье было простым, в том смысле, что оно не было украшено никакими драгоценными камнями и не было позолочено золотом. Вместо этого оно представляло собой просто слои белого муслина. Однако дизайн платья был довольно эффективным. Сверху был корсет на контрасте с объемной юбкой ниже талии. Юбка напоминала волны, прекрасно демонстрируя гениальную работу и дизайн. Она знала, что любая девушка, будь то богачка или крестьянка, будет очарована только при виде всего этого. Мэй осторожно потрогала белоснежное платье, которое почти ничего не весило, и ушла в спальню, чтобы примерить его. Когда она вернулась в гостиную, челюсть Картера была на полу. Насколько он был поражен захватывающей красотой, которую увидел. Боже ты, невероятное. В самом деле, редкий яркий румянец залил щеки Мэй. Она могла представить себе, как она теперь выглядела, даже не глядя в зеркало. Выражение главного рыцаря, которому явно было трудно дышать, уже говорили ей больше, чем достаточно. Мэй подошла к Картеру и мягко прижала губы к его щеке. «Спасибо тебе за твой подарок. Мне очень нравится». Рыцарь обнял ее в ответ. Наблюдая, как лицо Картера медленно приближается к ней, Мэй закрыла глаза. «А звучит не так уж и плохо. Мэй Ланис», — подумала она. Глава 473. Третий шаг на пути к большому городу. После двухнедельного обучения и исследования, уже в самом конце первого месяца весны нового года, Баров, как глава ратуши, по просьбе его высочества, провел в зале замка первое муниципальное пленарное заседание. Помимо начальников всех отделов на заседании также были приглашены некоторые из аристократов крепости, в результате чего общее число участников достигло 6. 65. Барров знал, что сам процесс обучения является и процессом оценки. После того, как он проработал главой ратуши в течение года, он мог легко отличить способных аристократов от бесполезных денди и бездельников. Именно поэтому половина аристократов не прошла оценку. Как описал его высочество, он предложил этим мелким аристократам возможность сесть в экспресс. Но реальность была безжалостной. Люди, которые не могли идти в ногу с изменениями, естественно, были устаревшими представителями своего рода. Барров разделял те же мысли. Был ли его высочество демоном или богом, это не меняло того факта, что его территория проявляла атмосферу, совершенно отличную от атмосферы в других королевствах. Если это и была новая эра, он был счастлив погрузиться в нее с принцем. Основной темой обсуждения сегодняшнего заседания стало окончательное голосование по акту объединения, который будет принят после строительства города. Он также должен был сообщить аристократам в крепости о содержании акта. Барров готовился к этому моменту в течение долгого времени, и теперь настало время раскрыть все подробности. Каждому была выдана тонкая книга в твердом переплете с позолоченными буквами на обложке. На одной было написано «Основные законы королевства». В нем содержались некоторые основные темы законов, составленные и отредактированные самим его высочеством. Барров мог сказать уже по одному только имени, что у его высочества были большие амбиции, и он также полагал, что у принца была возможность привести к процветанию и города за пределами западного региона. «Давайте начнем». Роланд, сидящий в конце длинного стола, кивнул. «Да, ваше высочество». Барров откашлялся и набрался храбрости. «Возможно, вы уже слышали, что мы собираемся построить город в западном регионе. Книга перед вами — это акт объединения, который будет принят на территории его высочества, когда строительство города будет завершено». Можете прочесть его самостоятельно или можете послушать мою презентацию. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то неясно, прервите меня в любое время. Его высочество ответит всем желающим. Небольшой шелест страниц пронесся по коридору. Барров открыл первую страницу книги из тонкого пергамента. Первое, что вы видите сейчас, это содержание, в котором отражена структура и организация новой территории. Статья первая. Роланд Уимблдон оставляет за собой все права в отношении территорий, находящихся под его юрисдикцией. Статья 2. Ратуша является высшим органом власти, управляющим всеми делами, касающимися территорий под наблюдением Роланда Уимблдона. Статья 3. Каждый человек при въезде на территорию имеет право получить статус гражданина, используя несколько каналов. Ратуша обязана гарантировать представление как минимум трех таких каналов для общественности. Статья 4. Каждый человек, получив статус гражданина, не должен подвергаться дискриминации по признаку пола или своему прежнему статусу, а именно свободный человек, фермер, слуга и раб. Каждый гражданин этой территории имеет право на равную защиту и помощь закона и имеет юридические обязательства по управлению, по уплате налогов, защите территории и служению в армии. Статья 5. Каждый аристократ должен рассматриваться как равный обычному гражданину и больше не должен иметь привилегии на основании ее титула. Титулы являются почетными, но не предоставляют аристократу исполнительную власть, и они должны быть наследованы в соответствии с законом. Статья 6. Каждый гражданин имеет право искать защиту жизни, безопасности и личной собственности у Роланда Уимблдона. Статья 7. Каждый гражданин имеет право на образование, свободу выбора, работы и брак. Статья 8. Коммерческие взаимодействия и свободная торговля на территории поощряются при условии, что такая деятельность осуществляется в соответствии с знаком законом. Статья 9. Баров водил пальцами по страницам, объясняя статьи одну за другой. Несколько законов, касающихся знати, взволновали гражданских лиц. Даже свободные люди в городе считались предметами эксплуатации высших аристократов. На самом деле, было редкостью, что законы, принятые его высочеством, затрагивали столько прав и защит гражданских лиц. Принц, вероятно, полагал, что они могут выиграть Великую войну. Битва за судный день с помощью сил народа. Бару было все равно, на кого опирался его сочество. Для него аристократы и мирные жители были равны. Он заботился только о том, чтобы изо всех сил стараться выполнить задачи его сочества и крепко держаться за власть. В королевском городе он был переведен из Ассоциации астрологии в Министерство финансов, где он работал помощником казначея. Он думал, что скоро встанет на высший уровень власти в королевстве Грейкасл, но осознал, что десятилетие ожидания превратило его амбиции в мрачный безнадежный сон. Он повиновался приказу короля Уимблдона III и отправился сопровождать принца Роланда в пограничный город из-за скромного обещания, данного прошлому королю, а также из-за его болезненного разочарования, что накапливалось в течение многих лет. Тем не менее, он никак не ожидал, что его долгожданная мечта каким-то образом осуществится, пусть и по-другому. Баров не видел настоящего демона, но он хорошо знал силу и мощь рыцарей в доспехах. Если его высочество смог победить рыцарей одним ударом, он мог бы смахнуть все препятствия со своего пути в королевстве. В конце концов, принц поднялся бы на трон и стал правящим всем властелином государства, а он был бы десницей короля. Если бы к тому времени казначей был еще жив, с насколько горьким выражением он посмотрел бы на Барова. Поскольку большая часть содержания уже была зачитана подданными на понятном языке, еще до того ни один из руководителей не был удивлен. Однако, прочитав ту часть, которая предусматривала запрет на торговлю людьми и отмену рабства, аристократы начали шептаться. Все остальные статьи были приняты в одностороннем порядке. Никто не поставил под сомнение статью о реформе аристократии. Эти мелкие аристократы не получали большой пользы от своих территорий, поскольку большая часть их земель находилась в пустынных районах, поэтому их не волновала так называемая феодальная власть и законодательная власть. Кроме того, после 2 недель обучения многие из них планировали продать территории ратуши и использовать средства для начала нового бизнеса, например, машиностроительного завода и химического завода. Конференция началась утром и не прекращалась до полудня. Все были сосредоточены на презентации. Когда пришло время обеда, слуги поставили еду на стол, чтобы заседающие могли есть прямо во время чтения. Баров пил много воды, хотя у него было больное горло, он был рад объяснить каждую деталь статьи присутствующим людям. Наконец, они приступили к последней дискуссии, которая касалась единственной статьи в основных законах королевства, которая требовала мнения всех. Эта статья касалась флага и имени нового города. Зал заседаний вскоре заполнился шумом обсуждения. Баров попросил всех придумать имя и идеальный дизайн для флага. Участники должны были поместить свои работы на стол и выбрать лучший вариант. После нескольких раундов голосования флаг и имя нового города были приняты. Дизайн флага был основан на эмблеме королевской семьи королевства Грейкасл. Его основной паттерн включал пистолет и башню, над которой была большая пентаграмма с тремя меньшими внизу. Большая пентаграмма символизировала лорда Роланда Уимблдона, в то время как меньшие символизировали ратушу, армию и объединение ведьм. Что касается названия города, новый город будет городом Беззимья. Глава 474. Машина для убийства. Через два дня после расширенного собрания, Железный топор получил приказ снова испытать новое оружие. Поскольку северо-западная сторона была уязвима при нападении демонических зверей, на другой стороне реки Красноводной был установлен новый тир. Когда Железный топор попал туда, гвардейцы принца уже окружили это место веревками из конопли и красными флагами, установив контрольно-пропускной пункт на обоих концах стального моста. Несанкционированный персонал в эту область не допускался. Очевидно, его высочество серьезно относился к новому оружию. Железный топор быстро прошел по первому снегу, и каждый охранник, с которым он встречался, дружелюбно поглядывал на него. Увидев это, он не мог не вспомнить, как он первый раз участвовал в испытании кремниевых ружей, когда он был никем, и люди королевства Грейкасл были бдительны и не доверяли ему, потому что он был из песчаного народа. Он жил в городе уже 5 лет, но наладил отношения только с охотниками, живущими рядом с ним, и то только из-за его опыта в стрельбе из лука, и никто больше не знал его за пределами старого района. В то время он считал, что он будет жить в уединении в этом пустынном городе как охотник, пока не умрет от старости или не будет убит демоническими зверями. Он не ожидал, что его высочество возьмет его за руку и покажет ему силу огня и грома. Затем начались быстрые изменения. Он сражался с демоническими зверями в милиции, которая затем превратилась в первую армию пограничного города. Его быстро повысили от начальник отряда охотников до командующего первой армии. К его большому удивлению, и чтобы компенсировать величайшие сожаления в его жизни, он снова встретил наследницу клана Аша, леди Серебряную Луну, в том числе из-за отношений его высочества к ведьмам. Благодаря этому доверию, признанию и улучшению своей судьбы, он от всего сердца поклонялся верности своему новому лорду. Посреди стрельбища Железный топор увидел его высочество Роланда, главного рыцаря, и, к его удивлению, несколько ведьм спящего острова. «Ваше высочество, Железный топор прибыл». Он вышел вперед и приветствовал принца. Принц кивнул и сказал: «Все здесь, давайте же начнем». Он отдал 2 длинных ружья Железному топору и Картеру. «Это одно из моих недавно разработанных орудий, все еще на стадии прототипа. Количество их ограничено, поэтому по очереди попробуйте их, прошу». Железный топор внимательно изучил ружье в руке. Оно было похоже на револьверную винтовку, за исключением того, что у него не было патронника. Это заставило его задуматься, нужно ли перезаряжать пули через дуло, как самые старые кремниевые ружья. «Это винтовка со скользящим затвором», — быстро пояснил его высочество. «Она использует новейший бездымный порох. Калибр 8 мм. Меньше 12 мм. Миллиметровой револьверной винтовки, но мощнее». Он повернул оружие, чтобы продемонстрировать. «Патроны вставляются у передней части курка, и каждая обойма может включать 5 пуль. Однако она не может стрелять непрерывно, как револьверная винтовка, поэтому вам нужно перезарядить ее после выпуска всех пуль». Вскоре после демонстрации принца Железный топор понял, как управлять новой винтовкой, и выпустил всю обойму. Отдача винтовки была довольно сильной. После каждого выстрела он ощущал тяжелый удар по плечу, и звук был намного громче, чем от револьвера. Пять пуль, выпущенных из старого ружья, быстро оставляли за собой сильный дым, который блокировал обзор. Но теперь и у дула совсем не было дыма, что могло быть сказано, связано с бездымным порохом, о котором только что упомянул его высочество. Кроме этого, в этой новой винтовке ничего особенного не было. Железный топор думал, что при переходе от кремниевого ружья к револьверу набралось существенное улучшение, но эта винтовка, казалось, не стала лучше и даже не была такой же хорошей, как револьвер. Ее наибольшим очевидным недостатком была низкая дальность поражения. Из револьверной винтовки он мог стрелять непрерывно, но с помощью этой винтовки было бы неудобно делать это, так как он должен был перезаряжаться, а затем снова вскидывать ее, чтобы снова прицеливаться после каждого выстрела. Хотя этот процесс занимал гораздо меньше времени, чем возня с кремниевым ружьем, это оружие не было бы эффективным для подавления противника в кратчайшие сроки. Например, оно было явно менее практичным, чем револьвер в сражениях, как те, что велись против мятежников-аристократов в крепости, в ближнем бою, на улицах или в помещении. «Железный топор» сказал Роланду свое честное мнение, и Картер выразил подобную точку зрения. Принц кивнул и сказал, «Да, это оружие не так удобно, как револьвер, но оно также имеет большее преимущество. Андре, иди сюда и покажи». Он отдал винтовку ведьме и сказал, «Не забудь, что стреляя тебе надо использовать свои способности». «Ага». Блондинка подняла оружие и искусно перезарядила его. Мужчины могли с легкостью утверждать, что она точно не в первый раз использовала это новое оружие. «А теперь смотрите за мной». После трех оглушительных выстрелов железный топор был потрясен, увидев, что три самые дальние деревянные цели упали по очереди. Ее пули стреляли по целям, которые казались такими же маленькими, как ногти на этом расстоянии, стоя на тонких палочках ниже мишеней. Они стояли не менее чем в 400 метрах. «Ваше высочество, это...» — Картер застенчиво вскрикнул. «Производная способность Андрея позволяет ей точно попасть в цель с помощью ружья или лука», — пояснил принц с улыбкой. «Но ее способность не действует ни на пули, ни на стрелы, а только дает ей преимущество в использовании оружия. Например, она попадает в цель в 10 метрах, если она бросит в нее камень. Но если она бросит в нее птицу, ее способности просто не сработают». «Вы имеете в виду, что обычные люди также могут достичь такого уровня мастерства посредством обучения?» «Именно. Это самая большая заслуга этой винтовки. Она в значительной степени улучшает дальность стрельбы и точность. В отличие от орудий, что были до этого между патронником и патроном, нет зазора. Поэтому в этой новой винтовке нет утечки воздуха», — кивнул Роланд. «С помощью телескопического прицела любой обычный солдат сможет использовать это оружие, чтобы точно стрелять по врагам на расстоянии от 400 до 500 метров, в то время как револьвер может стрелять точно в пределах 100 метров». Железный топор мгновенно понял, почему это оружие было настолько смертоносным. Большинство людей никогда не будут опасаться нападения с этого расстояния. Если стрелок скрывался в жилом районе или на более высокой точке, он мог легко убить свою цель. И если стрелком была бы леди Найтингейл, никто не смог бы укрыться от пули, исходящей из невидимого источника. «Ваше высочество, вы согласились отдать мне одну, когда они попадут в массовое производство», — Андрея напомнила Роланду, прикрывая рот. «Конечно», — сказал Роланд и вытащил две винтовки. Он подошел к другой стороне и отбросил ткань. «На самом деле винтовки — это только начало. Вот чему будет уделено основное внимание сегодняшнего испытания». Железный топор взял новое оружие, как только увидел его. В отличие от винтовок, это из стали и дерева. Эта новая черная пушка, казалось, была сделана из чистого металла. Это оружие также было больше, чем все другие экземпляры. Со штативом под ним оно было примерно в половину его роста. Его длинный ствол был в половину толще его запястья, подключенный к большой ручке. Длинный тонкий кусок ткани удерживал блестящие пули. Очевидно, это было что-то не похожее на орудие, как в дизайне, так и в размерах. Глава 475. Свет. Это пулемет. Он использует те же самые пули, что и револьверная винтовка. Вы можете вытащить пулю из этого патронного мешка и выстрелить из новой винтовки, сказал принц и погладил большой пулемет. Его механизм намного сложнее, чем у винтовки, поэтому я не буду делиться с вами всеми ненужными деталями. Я назвал его Марк 1. Марк 1. Тип HMG. Я покажу вам, как его использовать. Он сел за огнестрельное оружие и нажал на курок. То, что произошло дальше железному топору, было трудно понять. Внезапно из-за дула вырвалось пламя, и сильный воздушный поток, вызванный стрельбой, поразил пушистый снег в воздухе. Полоска с пулями, казалось, постоянно втягивалась в пулемет. Одновременно с этим, с другой стороны, одна за другой выталкивались горячие пустые гильзы быстро. Настолько несколько десятков таких гильз упали на землю всего за одну секунду. Этот пулемет казался свирепее, чем целая команда стрелков в отряде кремниевых ружей. Между выстрелами не были слышны паузы. Принц нацелился на землю перед ним вместо отдаленных целей и непрерывно стрелял снег. Прежде чем снег в одном месте успевал упасть на землю, снег в другом месте уже был поднят вверх, делая заснеженную землю похожей на поверхность кипящей воды. Град пуль сформировал паутину смерти, и любой, кто попытался прорваться сквозь нее, был бы поражен пулями. «Это потрясающе!» — пробормотал главный рыцарь. Картер был не единственным, кто был поражен. Железный топор оглянулся и увидел, что все ведьмы были ошеломлены. И только леди Найтингейл, которая всегда оставалась рядом с Роландом, казалась довольно спокойной. Лицо пепел черноволосой ведьмы с гигантским мечом выражало смесь шока, смятения и непонимания. Железный топор не мог не чувствовать то же самое. Он стал главным телохранителем клана Аши из-за его мастерства в обращении с клинками и стрельбе из лука. Практики этим он оттачивал с детства. Другие влиятельные воины с выдающимся талантом, вроде него самого, были популярны среди лидеров кланов в Южном регионе. Однако даже самый быстрый и сильный боец в мире ни за что не смог бы избежать этих пуль, которые двигались быстрее, чем глаз мог уловить. Удивительно, что у Марка 1 даже не было недостатка в виде необходимости приостановиться для перезарядки. Если первая армия была бы оснащена 20 тяжелыми пулеметами, боевые навыки противника, приобретенные в ходе более чем 10 лет напряженной работы, стали бы шуткой. Бойцу, естественно, было бы трудно принять этот факт. К счастью, он нашел новый путь. Ливс быстро продвигалась через густые заросли, чтобы увести демонических зверей, вторгшихся в сокрытый лес к городской стене. Теперь она могла контролировать площадь почти такую же большую, как город. Деревья и листва в этом районе были похожи на ее глаза и конечности. Они могли расти в соответствии с ее волей и формировать линию обороны против врагов. Но его высочество велел ей сообщить армии, когда она находилась каких-то демонических зверей или демонов, а не сражаться с ними, особенно если речь шла о демонах. Если бы демоны ощутили ее присутствие и уничтожили бы весь лес, это было бы значительной потерей, поскольку город теперь рассчитывал на ее раннее предупреждение, и лес, который мог расстаться по требованию, был большим преимуществом. Ливс выделила пустое место возле города и планировала, как только закончатся демонические месяцы, выращивать там пшеницу золотую. На этот раз, когда сердце леса даст ей магическую силу, семена пшеницы будут расти непрерывно и дадут достаточное количество семян для всех фермеров в западном регионе. Внезапно она почувствовала группу демонических волчьих гибридов, приближающихся к краю леса. Ливс немедленно повернула, чтобы посмотреть на этих захватчиков, и увидела 8 сильных демонических зверей, бегущих в дебри леса. Когда она собиралась послать голубя, чтобы сообщить первой армии, и тем временем отвести их к городской стене, она почувствовала что-то странное. Они не выглядели такими свирепыми, как обычно. Вместо этого их, похоже, что-то гнало. Даже ее ветки и лозы не могли остановить их сейчас. Может, демоны возвращались? Ливс нахмурилась, и когда она собиралась расширить дальность видимости, она вдруг почувствовала тепло на голове. Она быстро подняла глаза и увидела золотые лучи света, которые выглядывали из нескольких просветов в облачном небе и освещали заснеженную белую землю западного региона. «Как мне с этим разобраться?» Тилли указала на уравнение в книге. «Ну, добавь в уравнение 4, чтобы создать новое уравнение, затем добавь его, чтобы получить то, что в книге». Анна быстро записала процесс дифференцирования на клочке бумаги. «Вот так». «Поняла». Тилли хлопнула в ладоши и сказала, «Если ввести эту переменную, результат должен быть близок к единице». «Впечатляюще! Ты можешь рассчитать результат в уме!» С восхищением закричала Анна. «Это просто из-за моих способностей. Ты потрясающая, ты можешь так быстро узнать все из новых книг принца!» С улыбкой сказала принцесса Тилли. Анна мягко улыбнулась. Одно только упоминание Орланда Уимблдона могло вызвать такую улыбку на ее лице. Всякий раз, когда Тилли видела эту улыбку, она не могла и не думать, что такой простой, честной девушке, как Анна, не мог приглянуться плохой человек. «Роланд теперь должно быть другой», — предположила она. И было неважно, был ли он настоящим принцем Роландом или нет. Собственно, сама Тилли чувствовала, что новый Роланд очень сильно отличается от всех аристократов в этом мире, как если бы он был из другого мира. Тем не менее, в то же время она чувствовала себя комфортно рядом с ним, и с течением времени все больше проникалась его неповторимым обаянием. Взглянув на облачное небо, Тилли даже надеялась, что демонические месяцы продолжатся достаточно долго, чтобы она успела постичь все его знания. Таким образом, она могла бы по-настоящему понять нового Роланда, даже если он не хотел говорить о себе. Она покачала головой, чтобы прогнать эти мысли. Тилли указала нам следующий вопрос. К ее изумлению, книга внезапно засветилась. Две ведьмы одновременно посмотрели в окно. Следы света загадочным образом появились в заснеженном небе, и давно не выглядывающее солнце теперь окутало облако золотым светом. Местные жители, суетившиеся в городе, тоже почувствовали изменения. Вскоре все больше людей стало выходить на улицы с криками радости. Тилли смотрела на небо в оцепенении. Ее переполняло множество эмоций. Когда стрельба остановилась, пустые гильзы завалили все место вокруг, рядом с ногами принца. Легкий оттенок тусклого красного цвета был виден на дуле пулемета, и из ствола выходил белый дым. Сейчас можно было услышать даже падение булавки, поскольку никто не решался озвучить своего мнения. Слова были излишними, так и выражения лиц говорили о потрясении, вызванном этим новым оружием. Железный топор не мог больше контролировать свое волнение и опустился на колени в стиле людей из песчаной нации. «Мир теперь ваш, ваше высочество». Он твердо верил, что его новый путь был связан с верховенством первой армии, которая была бы оснащена новым огнестрельным оружием, чтобы расширить территории для его высочества. К железному топору была протянута рука. Принц поднял его и выглядел не таким довольным, как ожидал железный топор. Вместо этого он посмотрел на непроходимый горный хребет и сказал гулким голосом: «Наш настоящий враг — это демоны. Тем не менее, я все равно буду сражаться за вас до самой смерти». Прежде чем железный топор смог закончить свои мысли, ослепительный луч света пронзил облачное небо, освещая мир внизу. Ведьмы вскрикнули удивленно, а Роланд поднял глаза, улыбнувшись. Все больше лучей света спускались сверху, становясь все ярче и ярче. Вскоре им было уже трудно смотреть на свет. Тем временем темные облака молча растворялись, когда лед под как лед под огнем. Солнце снова поднялось на небо. Демонические месяцы закончились. Глава 476. День Победы. На улице все еще было темно, но кто-то уже без устали стучал в дверь Кукасима. Он зевнул и потянулся, чтобы схватить пальто, а затем понял, что пальто ему больше не нужно. Толстая кирпичная стена не пропускала холод, а невероятным образом устроенное отопление поддерживало тепло внутри. Каким бы сильным ни был снег, дом больше не пропускал холод, как раньше, и крыша больше не текла. Такой крепкий дом годился и для великих аристократов Валенсии, хотя, конечно, размером он был невелик. Он открыл дверь и увидел паренька, его помощника Пайка. «Почему вы еще спите? Мы должны поторопиться, капитан, иначе нам не достанется хорошего места». «Нужно ли нам так рано выходить?» Кукасим высунул голову из двери и посмотрел в небо. Рассвет выглядывал сквозь облака, и мягкое утреннее солнце осветило небольшую часть неба. «Конечно!» — воскликнул парень. «Мои соседи сказали, что во время празднования будет спектакль группы «Звезды и цветка», и мы не сможем пробиться на площадь, если опоздаем». «Хорошо, подожди минуту». Старик пожал плечами и вернулся в свою спальню, чтобы переодеться. Он посмотрел на другую пустую кровать и тихо вздохнул. «День Победы. Будет ли такое празднование в крепости Длинной Песни? Если нет, то Вейдер все пропустит». Они пошли на площадь и обнаружили, что к деревьям по обеим сторонам улицы были веревками привязаны баннеры. Маленький городок выглядел ярким и новым под утренним солнцем. Время от времени к ним на главной дороге присоединялись люди, выходившие с маленьких переулочков и шли рядом с ними. Казалось, что они тоже идут на площадь. Кукасим услышал о праздновании от Пайка. Принц объявил первый день после демонических месяцев Днем Победы, чтобы отпраздновать благополучное окончание суровых месяцев. В тот день все в городе получили выходной и наслаждались весельем на площади. Помощник Кукасима узнал об этом и пригласил его пойти с ним. Подумав, старик согласился. Прибыв на место, они обнаружили огороженную площадку в центре площади и полицейских в черной униформе, поддерживающих порядок. Довольно много людей прибыло сюда пораньше, и теперь они томились в ожидании. Они быстро нашли место возле сцены и проболтали, ожидая начала празднования. В полдень на площади собрались целые толпы, и в центре сцены появился принц. Как только он появился, Кукасим услышал сдавленные возгласы. Люди вокруг него возбужденно подняли руки и закричали: «Да здравствует ваше высочество!» Принц Роланд улыбнулся. Он ждал, когда приветствия утихнут, поднял кулак и громко сказал: «Мы снова победили зло!» Площадь мгновенно взорвалась криками, оглушенный звук потряс сердце старика. Он уже очень давно не видел такого уважаемого лорда. «Люди мои, неважно, откуда вы пришли, западный регион, северный регион, восточный регион или южный регион, неважно, если вы вносили свой вклад в наш город, слава принадлежит вам. Эта слава принадлежит всем, кто проливал кровь и пот в пограничном городе». У спокойного эмоционального голоса принца, казалось, была магическая сила, так что его можно было услышать, даже если он и не кричал. «Сегодня День Победы. Его добыли все вы. Зло не было полностью побеждено, вернется рано или поздно. Но сколько бы раз не приходили наши враги, победа будет наша, если мы объединимся и будем работать вместе». Старик никогда не слышал, чтобы аристократы обращались к мирным жителям и к себе, как к нам. Его высочество, похоже, не имел ничего против этого. Он смотрел на людей просто без высокомерия или презрения. В глазах принца он и его подданные были едины. Это казалось невероятным, но неожиданно гармоничным. «Теперь давайте отпразднуем эту тяжелую победу. Поднимем же наши бокалы. Да здравствует ваше высочество. Да здравствует победа. Приветствия раздавались по всей площади, и люди подняли правую руку, чтобы показать свое уважение, в том числе Кукасим. Это лорд, который достоин моей преданности», страстно проговорила Паек, колотя себя в грудь. Затем настала очередь группы, труппы звезды и цветка, и многие люди стали свистеть в предвкушении. «Мы не видели их выступлений уже так долго. Мисс Ирен все еще так же красива, но по сравнению с мисс Мэй, ей все еще так же не хватает внушительности. Это пока она мисс Мэй. Разве вы не слышали новости? Она собирается выйти замуж за главного рыцаря, а принц уже отправил свадебный подарок». Слушая окружающих, Паек удивленно спросил. «Название группы, как правило, такое же, как и у театра или всего города. Так почему у группы пограничного города такое странное имя?» «Вы не западный человек, не так ли?» — спросил кто-то немедленно. «Госпожа Мэй и госпожа Ирен обе из театра «Длинной песни», а госпожа Мэй зовется звездой западного региона, а госпожу Ирен называют цветком завтрашнего дня. Теперь они обе живут в пограничном городе, поэтому группа и носит имя труппы звезды и цветка. Смотрите, начинается». Это было не первое театральное представление Кукасима, но эта история была совершенно уникальной. Вместо обычной истории любви между аристократами, им рассказывали историю западного региона. Актеры играли простых людей, живущих в пограничном городе. Вначале они были беспомощны, сбиты с толку и бродили вокруг, без дела, как ягнята в демонические месяцы. Затем они решили остаться в городе и сражаться с демоническими зверями. Вся история была полна неожиданных поворотов, которые очень захватывали. Когда герои погибали от голода и холода или были убиты на линии обороны, защищая свои семьи, все зрители чувствовали, что они сами были там, рядом. Старик быстро был захвачен спектаклем, и даже люди, которые только что приехали в западный регион, могли почувствовать жертвы, которые принесли граждане пограничного города, и их упорство в борьбе за выживание. Когда постановка закончилась, над площадью раздался громкий рев аплодисментов. Кукасим был ошеломлен тем, что увидел дальше. Появилась девушка с длинными светлыми волосами, держа в руке черную линию. Она разрезала деревянную стену на равные части и развела гигантский костер. Толпа не испугалась этого. Они даже стали скандировать ее имя. «Мисс Анна! Мисс Анна!» Когда овечка испеклась на этом костре, атмосфера на площади достигла своего апогея. Местные жители спонтанно выстраивались в длинные очереди, а затем начинали странно танцевать. Это была последняя часть празднования. По словам людей, стоящих вокруг Кукасима и Пайка, пока будет продолжаться танец, барбекю будет готовиться до полуночи. «Капитан, пойдемте вместе!» Паек сглотнул. Он очень хотел присоединиться. «Я слишком стар, чтобы танцевать». Кукасим покачал головой. «А ты иди к ним». «Тогда я пойду». Парень высунул язык. «Когда я получу кусочек, я надеюсь, я поделюсь с вами». Глядя на парня, танцующего с толпой, старик не мог не рассмеяться. Все это время он задавался вопросом, какое же имя дать бетонной лодке, приписанной ему. Имя, что было незабываемым и уникальным, и теперь у него появилась идея. Я назову ее победой, подумал он. Глава 477. Любовь и привязанность. Как и в прошлом году, ведьмы провели праздник в замке. Ливс превратила задний двор, который в несколько раз расширился, в лагерь под открытым небом, огороженный оливковыми деревьями. Находясь вокруг бушующего костра, ведьмы могли в любое время полюбоваться звездным небом. По сравнению с последним праздником барбекю, на котором присутствовали только 5 ведьм, сейчас людей стало больше, всего 25 ведьм. Появились все ведьмы из объединения ведьм, 7 ведьм Спящего острова, а также Мэгги, Люсия, Агата, Спир, Бумага и Саммер. Тарелки с мелко нарезанной пищей и различные соусы стояли на маленьком столике у костра, которые ведьмы могли угоститься. После того, как территория аристократов мятежников были полностью очищены, поставки мяса и тканей в пограничный город значительно возросли. На стол также подавали низкоалкогольное фруктовое вино, сваренное Эвелин, а также мороженое от Агаты. В то время как Молния с энтузиазмом демонстрировала толпе, как приготовить куриную ножку, Мэгги наслаждалась жареным стейком. Проведя год в горах и джунглях с Молнией, Мэгги познакомилась со всевозможными блюдами на гриле и напоминала свой... и наполнила свой карман на поясе различными специями, как это делала Молния. «Я думаю, что это пустая трата времени». Агата размазывала лед, мед на жареные фрикадельки в руке. «Демоны обязательно нападут на нас, и мы тратим это драгоценное время, чтобы подготовиться. Вместо этого мы просто празднуем последнюю победу. Когда враг атакует наш город, нам всем конец», — сказала она, жуя. «Успокойся, все будет хорошо». Роланд протянул ей фаршированных фрикаделек. Очевидно, она очень любила сочные фрикадельки. Правильный баланс работы и отдыха повысит эффективность производства. Кроме того, один день отдыха не помешает нам победить демонов. И даже если мы проиграем, по крайней мере, мы успеем насладиться сладостью жизни. «Бред какой-то», — сказала Агата, закатывая глаза. Затем она взяла фрикадельки и положила их на огонь после того, как погрузила их в миску с маслом. С помощью ее способности замораживания она могла держать фрикадельки на правильной температуре, независимо от жара огня. Очевидно, что ее недавняя работа с процессом охлаждения азота помогла ей развить абсолютный контроль своих магических способностей. С другой стороны, новенькая Саммер, видимо, давно не видела столько мяса. Хотя она не могла перестать глотать слюну, ее руки все еще были неподвижны. К счастью, после того, как ее робость заметила Венди, она потянула недавно пробужденную сестру к себе и поделилась с Саммер и Бумагой едой, которую она поджарила. Три ведьмы Спящего острова, Пепел, Андрея и Шави, начали играть в покер, ожидая еду с гриля. В последние несколько месяцев они узнали все вариации покера, о которых знал сам Роланд. Пока не было нападений демонических зверей, они собирались вместе и играли в покер в зале замка. Другие ведьмы Спящего острова, такие как Кэндл, Эвелин и Сильвия, знакомые с ведьмами в маленьком городке, отлично проводили время с Ливс, Эхо, Сарай и другими, как одна большая семья. Глядя на всю эту гармонию, Роланд почувствовал себя вполне удовлетворенным. После усилий, что он прикладывал в течение года, в западном регионе стали появляться изменения. Народные восторженные возгласы на площади днем и сердечные улыбки на лицах ведьмы сейчас были лучшей наградой для него. Такая награда была настолько сладкой, что Роланд не мог не опьянеть от нее. Когда костер постепенно угас, время уже приближалось к полуночи. Роланд попросил Найтингейл и Пепел попросить Нану и Саммер, сопроводить Нану и Саммер по домам, в то время как он вышел на второй этаж замка, ожидая появления Анны. Он решил взять инициативу в свои руки вместо того, чтобы пассивно ждать, точнее откладывать. Серебряный лунный свет проникал в замок через окно коридора. В лунном свете Роланд увидел голубые глаза Анны. Сердце. Сцена была достаточно знакома ему, но от последнего раза их позиции поменялись. В полутьме зрачки Анны отражали слабый блеск, как звезды в ночном небе, затмевая все остальные звезды. Сегодня вечером небо принадлежало только ей. Роланд ничего не сказал, а просто подошел к ней. Держа Анну за руку, он отвел ее на третий этаж. Это был не первый случай, когда Роланд был так близко к Анне, но все же именно сейчас его сердце билось так отчаянно. Держа руку Анны, он мог смело утверждать, что она тоже нервничала. Тем не менее, она последовала за ним без всяких колебаний. Они вошли в спальню Роланда. Роланд закрыл дверь, обернулся, сделал глубокий вдох и думал, что бы такое сказать, и тут Анна поцеловала его. Кончик ее языка мягко раскрыл рот Роланда. Роланд почувствовал, что потерялся в ее дыхании страсти. В этот момент в его голове появилось название песни, запечатанное поцелуем. Когда не знаешь, что сказать, целуй. Когда не представляешь, как выразить свои чувства, целуй. Поцелуй — это речь без звука. Поцелуй — обжигающее влечение. Когда их губы, наконец, разомкнулись, щеки Анны покраснели. «У меня есть подарок для тебя». Из своего кармана Роланд достал два красных магических камня, которые были отполированы, оправлены золотом и нанизаны на тонкую красную нить. Это сигил? Да. После того, как их соединяешь магической силой, камень-поисковик и камень местонахождения составляют отслеживающий сигил. Роланд помог Анне укрепить камни на шее. Теперь ты можешь найти меня с помощью камней, куда бы я ни пошел. Анна, должно быть, почувствовала что-то необычное, потому что она неподвижно смотрела на Роланда. В это время Роланд осторожно и четко произнес каждое слово, мягко касаясь ее щек руками. «Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Безмятежность прозрачного голубого озера была прервана проливным дождем. После долгой паузы Анна кивнула и сказала «Да». Дальнейшее казалось вполне естественным. В тот самый момент давно сдерживаемые эмоции прорвались через последний барьер и переплелись друг с другом. Роланд поднял ее за талию и положил на кровать. Он с нежностью поцеловал ее, начиная со лба и до шеи, неуклюже расстегивая пуговицы. Открыв глаза, Анна уставилась на Роланда, как будто хотела навсегда запомнить каждое его движение. Когда обнаженное и нежное тело девушки предстало перед его глазами, Роланд осторожно обнял ее и открыл их и покрыл их обоих одеялом. Без барьера одежды он явно ощущал ритмичное сердцебиение Анны, словно ее сердце собиралось выскочить из груди. «На этот раз», — прошептала Анна в ухо Роланда, — «что на этот раз?» «Я не усну». Роланд не мог не рассмеяться, что ослабило напряжение между ними. Он слегка потер ее нос и сказал, «Даже если ты заснешь, я не оставлю тебя в покое». Их рты снова и снова искали друг друга. Их тела стали одним целым, их сердца слились воедино.